чтобы мы заинтересовались этим зданием». В микрофоне снова послышался треск. «Вы неправильно поставили своих людей, Грубер», — раздался чей-то требовательный голос, говоривший по-испански. «Нужно было следить и за другим журналистом, оставшимся в здании. Там двое наших агентов», — успокоил говорившего Грубер, голос которого Саундерс сразу узнал. Грубер еще добавил что-то по-немецки, но Ричард не понял его. В комнату вошел Шефер. «Как вам понравилось?» — добродушно спросил он. «Мы хотим распространить наш опыт и в других странах. Я бы хотел взять у вас интервью», — напомнил Саундерс. «Успеем», — махнул рукой основатель колонии. «Пойдемте лучше ужинать. Там и поговорим. Кстати, где ваш коллега? Он решил просто походить, посмотреть. Ему все интересно. Он так молод». «Да», — вздохнул Шефер. «Это мы, старики, теперь должны отдыхать. А у молодых энергия бьет через край». После возвращения Леннарда гости вместе с хозяином и еще двумя пожилыми господами прошли в просторную столовую. Едва они расселись, как в комнату вошел еще один человек лет 50. Едва увидев его, Саундерс с каким-то внутренним чутьем понял, что это сам Вебер. Тот коротко поздоровался со всеми, усаживаясь за стол. От Ричарда не ускользнуло и то, с каким отвращением посмотрел Шефер на Вебера. За столом больше говорил Пауль Шефер, давая одновременно интервью и рассказывая о своей колонии. Саундерсу лишь изредка удавалось вставить некоторые вопросы. Вебер почти не разговаривал. Только однажды он, сидя слева, протянул Саундерсу солонку и с любопытством заметил, как непроизвольно дернулась левая рука у Дронга. Но спохватившись, Ричард протянул правую руку. Он понял, что Вебер заметил его ошибку. «У вас действует левая рука?» — спросил Вебер. — Я думал, вы инвалид. — В Англии мне сделали великолепный протез, — соврал Саундерс. Он управлялся мини-компьютером, вживленным в протез, но, к сожалению, мне пришлось оставить его в Лондоне. Они обещали сделать к моему приезду еще лучше. — Конечно, лучше иметь такой надежный протез, — усмехнулся Вебер, не сводя глаз с Ричарда. — Утром я покажу вам, как работают наши люди, — вставил Шефер. «Можете остаться до утра у нас», — милостиво разрешил он. «Нам нужны честные репортажи о нашей общине». Саундерс обратил внимание, что на ужин не был приглашен сержант Фрага. При этом на стол не подавали вина и других спиртных напитков. Еда тоже была достаточно скромной. После ужина Ричард и Марк, попрощавшись с хозяевами, покинули гостиную. Перед уходом Марк успел прикрепить жучок к столу. Зайдя в свою комнату, Ричард включил аппарат-передатчик, вставив его в ухо. Послышался уверенный голос Вебера. Он говорил по-немецки с Шефером, и Саундерс ничего не понял. Он передал аппарат Леннарду, знавшему немецкий. «Послушай, что они говорят», — очень тихо сказал Ричард. «Шефер ругается, говорит, что недоволен. Его лагерь стал центром террористов. Вебер его успокаивает. Очень сильно ругаются все трое. Шефер уходит. С ним другие гости. В комнату вошел еще один человек. Они говорят о каких-то террористах, которых готовили в лагере. Те уже выехали в США. Еще говорят, что нужно иметь в виду резервный вариант. Кажется, перешли на испанский». Марк вернул передатчик Саундерсу. Тот быстро поднес его к уху. «Не забудьте, Диас, это очень важно. Вы должны будете координировать действия наших людей в Нью-Йорке. Всю информацию получайте через вашего осведомителя», — говорил Вебер. «Когда вы летите в Америку?» «Через 3 дня», — ответил его собеседник. «Значит, вы будете там раньше всех». Вебер помолчал. «Америка 234-й», — неожиданно сказал он. «Как с грузом?» «Видимо, рейс Диаса», — подумал Саундерс. «Уже переправлен в Парагвай. Люди генерала Родригеса готовы принять любое количество. Мы должны будем выйти на Кабальеро, помощника генерала, получить разрешение на ввоз в страну груза». Леннард хорошо владел французским, немецким, английским. Саундерс знал английский, итальянский, испанский. Во время планирования операции это обязательно учитывается. Эладио Лайзете Кабальеро, главный помощник генерала Родригеса. «Действуйте», — сказал Вебер. «А что будет с этими журналистами?» — спросил Диас. «Мы их уберем сегодня ночью», — спокойно сказал Вебер.